Сон четвертый. Франция, город Канны, май 1905 года. Гостиница «Рояль Отель». В мае в Каннах уже лето, и солнце ласково светит в окно, давая понять, что все хорошо, что снова пришло лучшее время года, и обязательно теперь все мечты и желания исполнятся. Именно так Савва ощущал лето, и именно так он трактовал цикличность природы. Осень – это уныние, зима – тяжелая депрессия, весна – надежда, и лето – точное утверждение, что все будет хорошо. Только что в номер, где он обосновался, заходила жена Зинаида и с надеждой спрашивала, как он себя чувствует. Глупая. Все, ей больше не стоит переживать. Они снова сблизились, и голова у Саввы стала как никогда светла. Столько еще необходимо сделать, столько сил для этого надо, что сейчас только копить их в себе для дальнейшего броска. Денег он уже заработал множество, хватит и детям его, и его внукам, а коли будут работать и они, то и вовсе никогда его род в нужде жить не будет. Сейчас надо сделать что-то для матушки России, сделать так, чтобы не жил так скверно обычный люд. Иначе озлобится он, а ведь именно рабочие – главный двигатель России. Покуда власть этого не поймет, так и будем мы топтаться на месте. Или и того хуже. Придет к власти одержимый друг Марии, этот фанатик Ленин. А он Савве в последнее время совсем перестал нравиться. Слишком радикальные у него мысли. От благостной цели помочь рабочему народу он как-то быстро перешел к свержению всего. А это плохо. Ой, как плохо. Потому как за свержением всегда идет всплеск преступности и бедности. И страна надолго погрязнет в нищете и голоде. И плохо тогда будет всем, и пользы от этого не будет совершенно. Не свергать надо, а медленно перестраивать. Вот тогда и не будет больных переходов. В стране сейчас, в частности в Москве, чуть больше двух десятков богатых купеческих семей. Причем семь из них носят фамилию Морозовы, потому именно им и надо направить Россию-матушку по правильному пути. И так ей в истории ее досталось с лихвой. «Ведь самое главное в России – это люди», – твердо знал Савва. А потому кадры на его производствах всегда были грамотнее и развитее других. Даже самых низших работников, проявивших смекалистость, он отправлял обучаться за свой счет, зная, что это принесет ему еще большую прибыль. Его отец верил в людей, дед гордился своими рабочими, и Савва продолжал это делать, зная, в чем успех их мануфактур. Мужчина сел за рабочий стол у окна. Захотелось записать мысли, что пришли, по улучшению жизни и производительности на предприятии. Шелковая штора лениво металась от окна к нему, как бы говоря, «Посмотри, там море, там солнце, работа подождет». Эта легкость восприятия ему напомнила о Марии Андреевой, лучшей женщине на земле, которую он оставляет в прошлом навсегда. Мысли о любимой женщине, как всегда, согрели сердце, и Савва решил написать сначала письмо ей. Поставить точку в их отношениях, убрав молчаливое многоточие. Он думал, что слова будут подбираться очень трудно, но, начав писать, перо само забегало, не успевая за мыслями и формулировками. «Доброе время суток, мой дружочек, моя милая Мария. Пишу тебе и представляю, как читаешь ты эти строки, выглядывая в свое окно в Риге и скучая по Москве. Да, милый мой человечек, я знаю, что ты сейчас необычайно скучаешь по нашему с тобой городу, потому как и сам тоскую. Москва, она особенная, величественная и широкая улицами и своей душой. Интересно, как поживает там наш театр, на сцене которого ты так блистала? Возвращайся в Москву, не тереби себе душу и не обижайся на Костю. Интересно, как там наш новатор Костя Станиславский? Придумал ли очередную редкостную мысль с Чеховым? Поддерживает ли в театре дух единения? Я, милая моя, сейчас нахожусь в Каннах. Чудесный маленький город, где ты забываешься, и тебе кажется, что море – лучшее лекарство. Оно баюкает тебя, словно вводит в гипноз, и ты уже не хочешь ничего, как только смотреть на его темно-синие волны. Здесь мне назначил находиться консилиум врачей. Когда в январе я вернулся от тебя в Москву после того страшного воскресенья, где погибли мирные граждане, то тут же сел и написал письмо, которое хотел отправить в вышестоящие инстанции. Как мне казалось, я очень твердо и аргументированно рассказал на примерах других стран, что нельзя расправляться с мирными забастовками. Я писал, что абсолютно всем надо дать начальное школьное образование и личную неприкосновенность, а также уважать право на свободу слова и печати. Как мне тогда показалось, любой умный человек, прочтя это, должен понять, что только так эту агонию можно остановить. Но ни моя мама Мария Морозова, ни основные пайщики Никольской мануфактуры, к моему ужасу, не стали на мою сторону. Они по-прежнему продолжали делить людей на достойных образования и жизни, и нет. Но ведь я помню, что мой предок был крепостным, и только достойное отношение к нему его помещика, к простым, но рабочим людям, помогло моему предку не только выкупить себя и свою семью, но и стать одним из богатейших людей страны. Достоин ли был мой предок, мой тезка Савва Морозов, на образование, богатство и уважение? На этот мой вопрос мать потупила глаза. Она вычеркнула уже эту страницу из истории нашей семьи. А это неправильно. Будь то семья или целый народ, только зная свою историю, мы сможем построить светлое будущее. Иначе никак. На вранье, даже самому себе, ничего хорошего вырасти не может. И так моя родная меня это все огорчила, так расстроила, что слег я без сил, не желая ни есть, ни пить. Мама моя, видимо, чувствуя свою вину, созвала врачей, и они, долго шепчась, поставили мне диагноз «глубокая депрессия, отягощающаяся нервным срывом». Потому мне было назначено продолжать лечение на курорте, где я сейчас и нахожусь. Мне 43 года, а обо мне, как о маленьком, ежесекундно печется и доктор Селивановский, и жена моя Зинаида. В некоторых местах мне это очень приятно, где-то же обидно и докучает. Но в целом здесь мне и впрямь стало лучше. Я понял, что если не я, то кто? Кто поможет моей стране осознать, что все люди, твари человеческие равны, абсолютно все? Решил я начать со своих фабрик и мануфактур и создать на них то отношение к людям, которое бы я хотел видеть когда-нибудь во всей стране. Так что я возвращусь в Москву новым человеком, чего и тебе желаю. Также я прощаюсь с тобой, как с моим ангелом счастья. Потому как, опять же обдумав всю ситуацию, понял, что мучаю и тебя, и себя, и бедную Зинаиду, которую мне очень жалко. А посему прошу тебя быть счастливой с нашим общим другом Максимом Горьким и обещаю более никогда тебе не докучать. Как подарок тебе, а также средство к существованию, раскрою некую тайну. Кортик, который я тебе подарил, непростой. Да, он предназначался для Петра Великого, но ни дня ему не принадлежал. Да, у него на конце рукояти есть камень, но он небольшой и не очень дорогой. Меня тогда очень порадовало, как ты приняла мой, по сути, недорогой подарок. Так могла отреагировать только женщина-амазонка, и я в тот момент очень гордился тобой и понимал, что выбрал именно ту женщину. Но ценность данного кортика даже не в этом, а в его тайнике, что находится в рукояти. Когда открутишь этот не очень дорогой сапфир, тебе откроется тайник, где я спрятал россыпь самых чистых черных бриллиантов. Я подбирал их в коллекцию один к одному, поэтому они имеют ценность как отдельные, так и как 33 совершенно одинаковых натуральных черных бриллианта. Ну, как черных? Это, конечно, красота речи. На самом деле, эти удивительные красоты камни дымчатые и словно бархатные. Так и хочется их погладить. Милая моя, коллекция целиком будет стоить дороже, и этих денег хватит тебе на всю оставшуюся жизнь без бедного существования. Но не торопись их продавать, а особенно тебя прошу, не отдавай деньги для РСДРП. Не стоят они того. Да и кажется мне, что используют они святые цели не для того, но и об этом покажет время. Люблю тебя всей душой и думаю, что буду любить вечно. Возможно, в следующей жизни нам удастся встретиться на этой земле, и у меня не будет конкурента с такими отважными усами, как у Горького. И твоя любовь достанется мне. Не стоит никого и ни в чем винить. Так сложилась судьба. Прощаюсь навсегда. Савва Морозов. Шторка вновь дернулась, напомнив о море, пляже и солнце. Савве Морозову, меценату 43 лет, осталось жить 5 минут.